Глава 18. Людмила, мать Артема, лежала на диване и смотрела свой любимый женский сериал. И в этой серии Катя, простая девушка из деревни, была похищена влюбленным в нее миллиардером. Она очнулась на огромной кровати, усыпанной лепестками роз. Не понимая, где она находится, Катя начала вспоминать последние события прошлого дня. И пусть это было нелегко, так как голова была словно в тумане, но девушка вспомнила. Прошлым вечером она поругалась с арабским принцем, которому надоело ждать, когда же она решится и даст ему ответ. Принц поцеловал Катю, несмотря на ее сопротивление, но уже через несколько секунд девушка начала охотно отвечать ему, а руки обвили шею красивого, одинокого и чертовски богатого мужчины. Но вдруг она отстранилась от него, резко схватила свою сумочку и убежала из его роскошной резиденции. Бродя по ночной Москве, Катя тихо плакала и любовалась звездами. И вдруг перед ней остановилась машина. А пару мгновений спустя ее нежно схватили, и теперь она очнулась здесь. «Где же я? И кто меня переодел?» Катя осмотрела себя и обнаружила, что вместо платья на ней была полупрозрачная шелковая ночнушка, под которой виднелось нежно-розовое кружевное белье. Вдруг дверь открылась, и в комнату вошел он, Эдуард. Это был красивый, статный и холостой миллиардер. Он окинул Катю влюбленным взглядом, а та спешно прикрылась одеялом и раскраснелась. Но в этот момент сериал прервался. «Срочные новости!» «Это не шутка. Прошу отнестись к этому со всей серьезностью». На экране показали студию федерального новостного канала. Мужчина в темно-синей деловой одежде выглядел озадаченным, а в руках у него была какая-то бумага. Минуту назад президент Российской Федерации подписал указ о военном положении в стране в связи с вторжением чудовищ. «Вы не ослышались. Позвольте показать вам». После слов мужчины на экране замелькали сцены, на которых различные чудовища истребляли скот, крушили дома и переворачивали машины. Следом показали солдат, которые успешно уничтожали этих чудовищ. А когда вновь показали студию новостей, ведущий был бледен от ужаса. Но, услышав, что камера снова работает, быстро пришел в себя. Как вы видели, это не шутка. Чудовища могут появиться где угодно. Он платком вытер вспотевший лоб и продолжил. Поэтому рекомендуется воздержаться от посещения безлюдных мест, пригородов, а также лесов и водоемов. Если же вы увидели что-то странное, то позвоните на горячую линию, а также